Собрав повозки и лошадей в один караван, мы отправились дальше по дороге через перевал. Сделав привал ночью посередине перевала лишь на пару часов, дали чуть отдохнуть лошадям, и к вечеру следующего дня, измотанные тяжелой дорогой, добрались до городка Стам. Отделившись от каравана за городскими воротами, мы вслед за Гамидом отправились на постоялый двор. Хлопая слипающимися глазами, я проглотил свой ужин и отправился в комнату спать, а Стоун с остальными охранниками решил еще немного выпить. Проснувшись затемно, я отправился в зал. Освещенный парой ламп и багровыми отблесками от камина, зал был совсем пуст. Усевшись за стол у камина, я задумчиво уставился на угли, положив голову на руки. Так, самая опасная часть пути пройдена. По Элории путешествовать безопаснее будет. Проводим купца, денежки получим. Что же потом делать? Хоть денежки и прибавляются, а та же лежащая в замке древних утварь, если ее оттуда вывести, такую прибыль принесет, что за всю жизнь охраной не заработать. Надо решать, как ее добыть. Может податься в Гармин? Там ведь все охотники собираются, ходящие в пустоши. Можно будет с ними туда наведаться, посмотреть, как они защиту древних обходят. Денег у меня хватает, чтобы кулон энергии до краев заполнить. Буду неплохо защищен от неприятностей. Размышление прервала позевывающая служанка, дотронувшись до моего плеча. «Вам что-нибудь подать, Милздарь?» — спросила она. «Да, принеси перекусить, можно холодного чего-нибудь и бокал вина», — попросил я. Принесенные служанкой бутерброды с печенью, я вяло ел почти до появления моих спутников. «Уже поднялся?» — плюхнулся со мной рядом на скамью Стоун. «Ну да, ты же вчера раньше всех ушел», — вспомнил он. «Сегодня в городе задержимся или дальше поедем?» — спросил я. Гамид сказал, надо передохнуть денек. Тем более нужно в управу сходить. Стражники должны ведь дознание провести. Рассказал мне Стоун о решении купца. Да и награду за главаря получить надо. Понятно. Может, после дознания по городу пройдемся? Предложил я Стоуну. Давно мечтал в Элории побывать. Хочу посмотреть, как здесь живут. Можно и пройтись, согласился десятник. Только различия в глаза не бросаются. Тут пожить годик надо, чтобы местную жизнь понять. Если только благородные девицы где встретятся, тех сразу от наших отличишь. Что, с оружием ходят? Вспомнил я рассказ об Элории. Оружие — это ерунда, — хохотнул Стоун. Но тебе не скажу, в чем заковыка. Страсть, как охота на твою рожу глянуть, когда ты их увидишь. Так я и провел завтрак, пытаясь дознаться, что же меня должно удивить. Пришедшим последний Гамид после завтрака предложил сразу сходить к городскому начальству, разобраться с делами, а потом спокойно отдохнуть. Пройдя по улочке 4 квартала, мы попали к городской управе. Поинтересовавшись у охранника, на месте ли городской глава, вошли внутрь. Выдержанное снаружи в строгом стиле, внутри здание оказалось помпезным, с резными лакированными дверями, со светлой фигурной лепниной на потолках. Пока Гамид пошел в кабинет к городскому главе, мы устроились на стоящих у стен стульях. Через несколько минут выглянувший из кабинета купец позвал меня. Войдя в кабинет, я вопросительно посмотрел на полулежащего в кресле тучного мужчину. «Стало быть, это и есть твой охранник, что от разбойника Салиха нас избавил?» — спросил он у Гамида. «Так и есть», — кивнул Гамид. «Это Дарт, о котором говорил тебе десятник стражи с перевала». С любопытством оглядев меня, мужчина сказал: «Молодой еще, а воин уже отменный». «Значит так, Дарт, купцы наши за голову Салиха награду в 30 золотых объявили. Раз разбойника ты изничтожил, то получаешь ты ее по праву». С кряхтением поднявшись с кресла, городской глава добрался до стоящего в углу шкафа и, открыв ключиком дверцу, достал оттуда небольшой кошель. «Держи», — протянул он его мне. «И спасибо за помощь Лории». «Я могу быть свободен?» — забрав кошель, спросил я. «Да-да, ступай», — сказал глава, устраиваясь обратно в кресло. «Мы с Гамидом еще о своих делах потолкуем. И остальных забирай. Смотри только, чтоб не накуролесили в городе», — добавил Гамид. Выйдя в коридор, я сказал сидящим охранникам: «Все, можем быть свободны». Раздав охранникам по 4 золотых, я пояснил смотрящим на меня воинам: «Это награда за нашу помощь». Охранники радостно зашумели. «Только на выпивку не налегайте», — посоветовал я. «Завтра дальше ехать, а пока все могут своими делами заняться». Отделившись со Стоуном от остальных, мы направились на прогулку по городу. Пока я разглядывал дома, десятник больше приглядывался к людям, подмечая только ему заметные детали. «Что, и тут не расслабляешься, преступников высматриваешь?» — с улыбкой поинтересовался я. «Да», — усмехнулся в ответ он. «Привык уже. Да и интересно мне, смогу ли я здесь воришку какого углядеть?» Когда мы вышли на городскую площадь, Стоун вдруг толкнул меня и прошептал: «Вправо посмотри». Повернув голову, я увидел двух девушек в кожаных куртках и штанах с мечами за спиной. Остановившись, я проводил их удивленным взглядом. Если одна выглядела просто крепкой девушкой, то вторая явно не один год провела в изматывающих тренировках, чтобы добиться такого телосложения. «Да, прав был Стоун, с нашими барышнями таких девушек не сравнить». «Эх, не очень удивился ты», — огорчился Стоун. «Задумался только». «Да вот подумал, на кой им мучиться на тренировках пот проливать, сидели бы себе в гостиных, платочки вышивали», — пояснил я десятнику. «Раньше так и было», — начал рассказывать десятник, «пока после одной из войн женщин намного больше, чем мужчин, не осталось. Тогда-то они и начали потихоньку власть к рукам прибирать. В скором времени женщины в кланы объединились. Так теперь они и правят. Ни одно серьезное решение без их ведома не принимается. А как войны поутихли, между кланами трения начались. Для того девушки и с оружием управляться стали, чтобы интересы своего клана отстаивать. Ну а что из этого вышло, ты сам видишь». «А почему тогда только пара таких девушек нам встретилась? Неужто у кланов людей так мало?» – поинтересовался я. «Да нет, людей хватает», – пояснил Стоун. «Просто, чтоб страну в кровавые распри не вовлекать, только благородная верхушка клана в интригах участвует, да мечом свою правоту доказывает. Нашим бы благородным так», — вздохнул я. «А то наоборот, больше не сами дерутся, а наемников в деревне противника разорять посылают». «Да уж», — согласился десятник, «потому в Илории простому люду лучше живется. А что женщины страной управляют, так это простому человеку не важно». Двинувшись после нашей остановки дальше, мы еще немного прошлись и забрели в небольшую корчму пообедать. «Слушай, Стоун», — сказал я десятнику за обедом, «а чем ты собираешься заниматься после того, как с Гамидом до места доберемся? Назад поедешь?» «Конечно», — удивленно посмотрел на меня Стоун. «А куда мне еще податься? В Торине у меня работа хорошая, друзья старые, да и привык я уже к городку». «Жаль», — огорчился я. «Хотел тебе небольшое дельце предложить». «Нет, Дарт», — помотал головой Стоун. «Поразмялся я уже, вспомнил наемничью молодость. Не хочу больше по земле скитаться. Тем более и денег у меня на домик хватает. Заживу теперь в свое удовольствие». «А что ты предложить-то хотел?» — полюбопытствовал он. «В Гармин хочу съездить», — поделился я своим замыслом. «Говорят, там охотники за сокровищами древних магов собираются. Можно было бы с ними в поход сходить». «В Дарговы пустоши?» — подавился вином десятник. «Ты совсем с ума сошел, что ли? Туда только одни сумасшедшие суются». «Ну, не только сумасшедшие», — не согласился я. «Нет, Дарт», — сказал Стоун, — «уж в такую авантюру тебе меня не втянуть. Вастин, тот да, сразу бы согласился. А меня к демонам никакими сокровищами не заманить. Дорогой ценой сокровища охотникам достаются. Ведь сколько их сгинуло в тех местах, не счесть». «Риск есть», — согласился я с его доводами. «Так и прибыль может быть велика». «Ни за что», — отчеканил Стоун. «Ни за какие коврижки я туда не сунусь и тебе не советую». «Жаль, а я все-таки попробую». «Не стоит, Дарт», — начал меня отговаривать десятник. «Ты еще молодой, успеешь еще разбогатеть. Не хочешь у нас в страже остаться? Вон к Гамиду в постоянную охрану попросись. Он тебя с удовольствием возьмет». «Да не хочу я охраной заниматься», — сказал я. «Ты только представь, сколько всего интересного осталось нам от древних магов. По-моему, просто грех не воспользоваться наследием наших предков». «Наследием воспользоваться — это хорошо», — согласился Стоун. «А жизнью рисковать, его добывая, — это плохо. Не уговаривай ты меня. Не молод я уже, чтобы кровь быстрее по жилам бежала от рассказов о сказочных сокровищах. Не пойду я в пустоши». «Ладно, как знаешь», — вздохнул я. «А я разок схожу и в Тарин вернусь». Утром наш отряд отправился дальше вглубь Элории. Как и предсказывал Гамит, наша дальнейшая поездка выдалась на диво спокойной. Похоже, с разбойниками здешние власти управлялись куда как эффективнее наших. Путешествие по равнинам Элории окончилось через 5 дней в одном крупном городе. Купец, расплатившись с нами, предложил подождать 7 дней, чтобы поехать вместе обратно. Устроившись на постой в таверне, мы собрались за столом. «Ну что, дождемся Гамида или к какому другому охраннику наймемся?» — пробасил один из охранников, поглядывая на Стоуна. «Я думаю, лучше купца подождать», — высказал свое мнение Стоун. «У него работа несложная, с оплатой не обманывает. А что там у другого будет, кто его знает?» «Верно», — зашумели охранники. «А ты, Дарт, не передумал?» — спросил у меня десятник. «Может, передохнем, да в Тарин поедем?» «Нет», — мотнул я головой, — «хочу посмотреть на пустоши. А в Тарин, если все удачно сложится, декад через 5, пожалуй». На следующий день я, собрав свои деньги, наведался в лавку заклинаний, где сговорился с магом заполнить энергией кулон за 15 золотых. Прогуляв по городу 2 дня, которые маг запросил для работы, я забрал кулон и, простившись со Стоуном, поехал в Гармин. Неспешный путь с неплохими деньгами в кармане пришелся мне весьма по душе. Не надо заботиться о пропитании, ночлеге, за завтрашний день беспокоиться. Едешь себе от таверны к таверне, горе не знаешь. Мой путь, пролегавший поначалу среди равнин, густо заросших травой, среди небольших лесов, вывел меня в степь, поросшей низкой травой, с клочками выгоревшей земли. Несмотря на осенний день, было достаточно жарко, и поднимающаяся с земли марево скрывала от меня город, пока я не приблизился к нему вплотную. Крепкие стены из светлых каменных блоков окружали небольшой городок, немногим больше Тарина. Только крепостная стена прилегающего к пустошам города была раза в 2 выше. Спрятавшиеся в тень стражники при виде меня лениво встрепенулись. «Что, Милздарь, в первый раз к нам?» — поинтересовался один. «Да. А что, так заметно?» «Еще бы», — ответил стражник. «Вы по дороге кого-нибудь встречали?» «Да вроде нет. Как до степи добрался, так никого и не видел», — припомнил я. «Поэтому и видно, что впервой вы здесь», — объяснил стражник. «Наши все по холодку вечернему или утреннему ездят». Уплатив стражникам дорожный сбор, я заехал в город. Похоже, я серьезно просчитался, сравнив этот город с Тарином. Решил я, двигаясь среди высоченных зданий, где и дома в 5 этажей были не редкостью. Немного покружив по улочкам, я, наконец, присмотрел постоялый двор. Быстро договорившись с хозяином, мастером Тиром о съеме маленькой комнатки, я спросил его, где собираются охотники. «Что, тоже на приключения потянуло?» — усмехнулся хозяин. «Когда с добычей возвращаются, то в королевском поросенке гуляют. А как без денег остаются, так в демоненке сидят. Там больше всего их собирается», — пояснил он. «А так, во всех тавернах охотников встретить можно». «А кого-нибудь из удачливых охотников подсказать можете?» «Нет, Милздарь», — подумав, покачал головой Тир. «Из тех, кого я знал хорошо, почитай, никого не осталось. Кто в пустошах сгинул, кто с добычей вернулся и уехал отсюда, не желая больше рисковать. А из молодых не знаю я толком никого». «Понятно», — задумался я. «Ты, Милздарь, лучше не связывайся с ними», — добавил хозяин. «Опасное это дело по пустошам шастать». Когда хозяин вышел из комнаты, я сел на стул и задумался. В принципе, лучше пообщаться, конечно, с теми, кто с добычей вернулся. Да только они, наверное, больше пьяные байки о своих подвигах рассказывают. Толком от них ничего не добьешься. Придется в Демоненка сходить. Там найти отряд, который в скором времени в пустоши идти собирается, и к ним прибиться. Только про то, что несколькими заклинаниями владею, лучше умолчать. Осмотрев свою одежду, я счел ее вполне подходящей, чтобы меня приняли за небогатого паренька, приехавшего сюда в поисках лучшей доли. Арбалет только брать нельзя ни в коем случае. Слишком дорогая вещь для провинциального парнишки. Про коня и говорить нечего, пешком доберусь. Лук и меч, да, вполне подходят. Меч новый, но не из дорогих. Лук уже старый, потертый, похож на отданный заботливым отцом. Превосходно. Вполне довольный своей задумкой, отправился вечером в Демоненка. Я нашел указанную прохожими таверну в 3 кварталах от постоялого двора мастера Тира. Взглянув на вывеску, на которой был изображен небольшой рогатый демон, сидящий на сундучке золота с кружкой пива, и убедившись, что попал по адресу, открыл дверь. Вырвавшийся из-за двери веселый гомон на мгновение оглушил меня. Шагнув внутрь, я попал в зал, полный посетителями. Не увидев свободного стола, я пошел к стойке и уселся возле нее. Заметив, что народ пьет здесь по большей части пива, заказал и себе кружечку светлого. Отпив немного, начал потихоньку присматриваться к посетителям. Сидящие за столами мужчины, одетые кто во что гораст, шумно веселились, обсуждая свои успехи и делясь новыми замыслами. Большая часть посетителей выглядела сущими оборванцами, не имеющими ни гроша за душой, но были и вполне прилично одетые люди. У одного я даже рыцарские шпоры приметил. «Вряд ли где еще собирается столь разномастное общество», — подумалось мне. «Несколько человек вообще страшно на улице встретить. Выглядят настоящими головорезами». «Что, парень, интересуешься местным обществом?» — спросил меня сидящий рядом мужчина 40 лет. Окинув его внимательным взглядом и решив, что добротно одетый человек не похож на пьянчугу, который за кружку пива будет мне всю ночь плести небылицы, я ответил: «Да, любопытное зрелище. Никогда не видел столь разных людей в одном месте». «Я Торвин», — протянул он, знакомясь, руку. «Ты прав, охотники они все разные, но ты всегда их можешь узнать, как бы они ни оделись». «Дарт», — пожал я протянутую руку. «И как же узнать охотника?» «Очень просто. Достаточно посмотреть ему в глаза и сказать: пустоши. Загоревшийся жаждой приключений взгляд ты не спутаешь никогда», — объяснил он. «А если темно и глаз не видно, тогда как?» Решил я немного его озадачить. «В таком случае шепотом скажи: демон. Если простой человек, то недоуменно переспросит тебя, а если охотник, то замрет на месте, не дыша», — выкрутился Торвин. «Здорово», — сказал я, улыбнувшись. «Буду знать». «А ты, Дарт, тоже в пустоши собираешься?» С интересом взглянув на меня, спросил Торвин. «Собираюсь», — задумчиво сказал я. «Только пока не знаю, как быть. Одному-то туда не сунуться, а из охотников не знаю я никого». «А ты оружием владеешь?» — поинтересовался Торвин. «Ну, мечом не ахти, как владею», — сказал я. «А вот луком хорошо. Я раньше охотой промышлял». «Ну, мечом в пустошах владеть особо и не надо», — сказал Торвин. «Демоны, они ведь тоже на мечах не бьются. А вот лук — это здорово. Близко к себе этих тварей лучше не подпускать. А с деньгами у тебя как?» «С деньгами не очень», — вздохнул я. «Пока есть немного, но если задержусь в городе, подыскивая подходящий отряд, то и на припасы не останется». «Не расстраивайся», — хлопнул меня по плечу Торвин. «Считай, ты его уже нашел. Хочу тебе предложить с моим отрядом отправиться», — доверительно сказал он. «Нам как раз одного человека не хватает, а ты, я смотрю, парень подходящий». «Серьезно?» — обрадованно уставился я на него. «Серьезней некуда», — твердо ответил он. «Мы на днях хотим в пустоши отправиться, а 5-го нам не хватает». Придав недоверчивое выражение лицу, я спросил: «А почему кого-нибудь из них не возьмете?» Кивнул я на сидящих за столами людей. «Тут ведь опытные охотники собрались». «Ты новичок, а новичкам везет», — объяснил свой выбор Торвин. «Если хочешь к нашему отряду присоединиться, то пойдем в Королевского поросенка. Там с остальными тебя познакомлю». «Пойдем», — согласился я. Выйдя из таверны, я пошел вслед за указывающим дорогу Торвином. Город, показавшийся мне днем тихим и сонным, в сумерках ожил. На улицах появилось множество людей, спешащих по своим делам. Сотни ламп разгоняли ночную тьму и создавали у меня ощущение, что я попал на праздник. Охотник вскоре довел меня до расположенной в центре города таверны, на вывеске которой был изображен огромный поросенок на вертеле. Внутри помещение блистало роскошью. Столы из красного дерева, покрытые белыми скатертями, стулья с мягкими спинками вместо привычных лавок, серебряные лампы, висевшие под потолком, маленький помост в углу, на котором выступали два музыканта. Все это показывало, что отдохнуть здесь могут лишь состоятельные люди. Однако за столиками сидело такое же разношерстное общество, как и в Демоненке. Попав в зал, мы прошли к столу, за которым уже сидело трое мужчин. Плюхнувшись на стул рядом с ними, Торвин весело сказал: «Садись, Дарт. Знакомьтесь, ребята», — обратился он к сидящим за столом мужчинам. «Этот парнишка хочет присоединиться к нашему отряду». «Микас», — пробасил крупный мужчина с пробивающейся в густой черной шевелюре сединой. «Камит», — представился смуглый парень примерно моих лет, похоже, уроженец Сулима. «А я Лерой», — сказал худой мужчина в широкополой шляпе. «Вот и познакомились», — удовлетворенно потер руки Торвин. «За это надо выпить». Стоило только Торвину махнуть рукой, подзывая прислугу, как мгновенно появившаяся у стола служанка осведомилась, чего мы желаем. Заказав бутылку вина, Торвин обратил внимание на выражение моего лица. Скорость обслуживания меня ошеломила. «Так вот, Дарт», — подмигнул он мне, — «не просто так Королевский поросенок лучшей таверной города считается. А я слышал, что охотники в ней только когда с добычей возвращаются, отдыхают». «Правду говорят», — сказал Лерой. «У нашего отряда просто традиция такая. Перед походом вечером здесь посидеть». «А ты к походу хоть готов?» — спросил меня Микас. «А что в пустошах понадобится?» «Меч и лук бери», — вмешался Торвин. «Припасов на две декады. Вот, в принципе, и все. Ах да, если деньги останутся, обязательно купи амулет, определяющий присутствие демонов». «Еще можешь глоков взять», — добавил Лерой. «А что это за глоки такие?» — поинтересовался я. «Да небольшие стеклянные шарики с заклинанием специальным. Этот шарик в опасное место бросаешь, и если там ловушка есть, то она срабатывает», — объяснил Лерой. «Здорово», — восхитился я. «Если денег хватит, обязательно куплю». До полуночи охотники хвалились передо мной своими подвигами и рассказывали о пустошах. Потом мы разошлись, договорившись, что завтра я подготовлюсь к походу, и послезавтра ранним утром мы отправимся. Распрощавшись с изрядно нагрузившимися охотниками, я отправился на постоялый двор. Поразмыслив по пути, я решил, что этот отряд мне удачно подвернулся. Схожу с ними, уловки охотничьи узнаю. Тогда можно будет за замок древних взяться. Конечно, затевают они что-то непонятное, но с моей защитой не стоит особо этого опасаться. Довольный удачно проведенным вечером, я завалился спать.